«Вы думаете сегодняшним днем, Владимир Николаевич? Мы их перебросим на Дальний Восток. Там практически нет флота. Воевать на два фронта? Да и не успеем мы их построить. Это же не лодка. Но американцы же строят». Жуков устало улыбнулся на эти слова наркома. К-21 строилась 4 года, товарищ нарком. А потом трижды переоборудовалась. И все равно она уступает по ТТД 6-й серии. Их строят за 1,5 месяца в среднем. Зимой за 2. В связи с новой задачей у нас могут быть потери. Сколько лодок 8-й серии заложено? 12. Могу дополнительно разместить еще 4. Жуков утвердительно покачал головой. «Ну, что скажешь, Иван Васильевич? Подвел нас, товарищ Жуков?» Обратился к Рогову Кузнецов. «Я так не считаю, Николай Герасимович. Он практик, а Лафузов больше теоретик. А то, что кадры стараются беречь, так это хорошо. На Балтику бы его. Да вот теперь у него другая задача — океан». Через день стало известно, что Лафузов понижен в звании до контр-адмирала и направлен в Амурскую флотилию командовать бригадой речных мониторов. Вместо него назначен Исаков с Черноморского флота. Головко узнал об этом и при всех перекрестился. «Слава Богу, не меня! Чур меня!» «Что ты там натворил, Владимир Николаевич?» — спросил он прибывшего Жукова. Тот вкратце рассказал о совещании. «Да вот и славненько! Кого переводить будем?» «Августиновича, Малафеева, Лунина, Травкина, Лукина, Федотова, Векке, Попова, Котельникова, Петрова. Ну, если кто-то откажется, то в запасе есть Егоров и Самарин». «Самарин молодой. Промахов у него меньше всех из молодых. С ним, если что, и пойду. Надо бы что-то переоборудовать в судно-снабжение. Колу у Шабалина возьмете. В третьем трюме надо танки дополнительно установить, под воду и топливо. Стеллажи для торпед есть, краны, кранцы надувные, рефрижераторы большие». «А они как?» «Береговыми обойдутся. Кола здесь, а его дивизион в Буде стоит». Колу перегнали на СРЗ, начали передавать лодки. Скандалов возникло, мама не горюй. Самая большая серия лодок, 12 штук, 6-я, 7 5-й и 2 гвардейские старушки, К-3 и К-21. Лунин, Травкин, Котельников и Малафеев уехали принимать первые 4 «восьмерки» в Молотовск. Остальные переругались, деля 7 лодок на 6. Всем казалось, что соседняя лодка лучше. Опять забиты все доки. На плаву снимается артиллерия, не раз вручавшая «Катюши». Вместо громоздких щетеренных автоматов ставят 23-миллиметровые спаренные ВЕ-23 на складном лафете. После стрельбы пушка укладывается в обтекатель. Сняты знаменитые сотки, при помощи которых успешно топили транспорты и у ягеров. Все отдано подводной скорости, которая возросла до 15 узлов в течение 1,5 часов. В январе пришли новые лодки. Все командиры, оставшиеся на пятерках, стали кусать локти. Зализанная рубка, 3 ГАЗ, БУ-ГАЗ, противоторпедный «Фоксер», ход 30 узлов полной скоростью, 16,2 полная подводная, глубина погружения 250 метров против 100 метров у пятерки. Жукову пришлось успокаивать командиров, что еще 4 стоят на сборке и через месяц будут готовы. А вся серия 16 штук. Так что все будут на новых лодках. Совершили совместный выход на надводное и подводное маневрирование. Затем сходили и встретили 2 конвоя. Начался февраль, но никаких указаний для 1-го дивизиона не поступало. Только в середине февраля 44-го года пришло указание следовать вместе с конвоем WD-62 в Рейкьявик. 10 лодок взяли под охрану конвой и двинулись навстречу штормам, огромным волнам, характерным для этого времени года в Северной Атлантике. Конвой вышел из зоны ответственности Северного флота на 5-е сутки. В точке рандеву находились 5 СКР, 2 корабля ПВО, эскортный авианосец и КРЛ типа «Норфолк». В таком составе двинулись дальше. До самой Исландии контактов с противником не было. Лишь у самого Рейкьявика, у Брейда-фьорда, был зафиксирован контакт с неизвестной подводной целью. Сигнатура не определялась. Две лодки К-80 и К-81 пошли на сближение. Противник атаковать конвой не стремился. Двигался малым ходом на выход из фьорда. Видимо, засек работу локаторов и недавно погрузился. Шел на глубине 40 метров. Травкин, оказавшийся ближе к нему, сблизился с немцем, зайдя ему под корму. Ворона оказалась непуганной. Молчавшие драконы ввели немца в заблуждение. Наших лодок здесь никогда не было, поэтому фашист не волновался тому обстоятельству, что кто-то заходит ему за спину. 6-кабельтовых Травкин выпустил акустическую Эт-80А. Немец начал нырять, но раздался взрыв. Затем акустик доложил, что слышит звук сминаемого корпуса. Подсплыв, Иван Васильевич доложил на Колу и К-83 Жукову, что торпедировал немца. Кола пошла смотреть. Травкин запросил добро на всплытие и осмотр поверхности. Было обнаружено много топлива, спиртованный хлеб, вахтенный журнал 5-го отсека подводной лодки Ю-488 с записями, когда, кому и сколько выдано топлива. Передав журнал на Колу, Травкин дал ход и начал догонять отряд. Жуков доложил о прибытии и в Полярный, и в Москву, и получил приказание следовать в порт Портленд. Отряду присвоен номер SP-146, лидер USS DE-319 «Леопольд», небольшой эскортный миноносец, командир-лейтенант Баффинс. На рейде Кефлавика обнаружили американца. Обменялись позывными. Кола пристроилась ему в корму. Лодки двумя колоннами сзади них отдали выходные коды, получили счастливого плавания и нырнули в темноту океана. Баффинс сильно нервничал. Привык ходить в больших конвоях, но никогда на север не ходил. Кораблик у него новенький, сделал один переход до Гибралтара, затем пришел в Рейкьявик. Командование торопит, поэтому лодки пошли полным в крейсерском положении. Быстро выяснилось, что таким ходом малыш идти не может. Пришлось уменьшить ход и перейти на противолодочный зигзаг. Но горох сонаров распугивал лодки гораздо эффективнее, чем пресловутый зигзаг. 4 марта увидели маяк Halfway Rock, обменялись позывными с патрулем судном, дошли в залив Каско, встав на рейде Большого Алмазного острова. Дальше их не пустили. Через сутки освободились причалы, Холиок и Верфь. Лодки перешли туда. Швартовались при большом скоплении народа. В Портленд прибыл адмирал Кинг. Оказалось, что на рейде отряд Жукова болтался из-за него. Он хотел посмотреть на выучку наших моряков. Вместе с ним на причале находились адмирал Галлер и контр-адмирал Павел Иванов. После доклада Галлеру Владимир был представлен Кингу, который сразу после представления подошел к установленной трибуне и микрофону. Там он объявил собравшимся, что по поручению президента и Конгресса США он произведет награждение контр-адмирала Жукова медалью почета ВМС. Не повесил на шею Владимира Николаевича голубую ленту, заканчивающуюся небольшой колодкой с 13 золотыми звездами и золотым якорем, на лапах которого висела перевернутая золотая звезда с неровными краями и неровным рисунком. После награждения Кинг, Галлер, Иванов и Жуков сели в катер, отдав на растерзание толпе экипажи лодок, и пошли к Майн Стейтс, пирсу, где высилась окрашенная в шаровый цвет громадина. Оркестр сыграл захождение, С правого борта подан парадный трап. Дежурный офицер отдал рапорт и провел адмиралов в кают-компанию. Там под звуки Янки, Дудль и Союз Нерушимый, Кинг, Галлер, Паркер и Иванов подписали акт передачи авианосца «Минск» бывшего CV-14 «Тикандерога» военно-морскому флоту СССР. Американцы после подписания закатили большой банкет. Жуков спросил у Галлера, когда улучил момент. «В ленд-лиз?» Галлер отрицательно покачал головой. «Под обязательство вступить в войну с Японией не позднее декабря, а наши только к Висле подошли. Вот как!» «А БЧ-6 пока смешанная. Успели только 30 летчиков подготовить и половину техников». «А что с эскортником?» «Передали англичане 2. Еще в декабре, сразу после встречи в Тегеране. Они уже в Архангельске. Старые, 41-го года постройки, а корпуса и машины начала 30-х. Зато переучивать летчиков почти не пришлось. Там в основном сифайры». Условия были суровые. Если на юге дела складывались явно в нашу пользу, Румыния перешла на сторону Объединенных Наций, то форсировать Вислу сходу не удалось. Много сил ушло на ликвидацию группы армий «Центр». Владимир задумался и не расслышал, что провозгласили тост за него. Сидящий рядом командир Минска Иванов чуть подтолкнул его под руку. Опять словеса «протирпец», «конгресс», «медаль почета», «поздравления». Закончили глубоко за полночь, а на утро назначен отход. Проверив лодки и убедившись, что трезвище есть, уснул коротким тяжелым сном.